Второй. Частная или специальная методология – совокупность методологических принципов, применяемых в данной области знания. Частная методология есть реализация философских принципов применительно к специфическому объекту исследования. Это тоже определенный способ познания, но адаптированный для более узкой сферы знания. В социальной психологии, в связи с ее двойственным происхождением, специальная методология формируется при условии адаптации методологических принципов как психологии, так и социологии. В качестве примера можно рассмотреть принцип деятельности, как он применяется в отечественной социальной психологии. В самом широком смысле слова философский принцип деятельности означает признание деятельности сущностью способа бытия человека. В социологии деятельность интерпретируется как способ существования человеческого общества, как реализация социальных законов, которые проявляются не иначе, как через деятельность людей. Деятельность и производит, и изменяет конкретные условия существования индивидов, а также общества в целом. Именно через деятельность личность включается в систему общественных отношений. В психологии деятельность рассматривается как специфический вид человеческой активности, как некоторое субъектно-объектное отношение, в котором человек, субъект, определенным образом относится к объекту, овладевает им. Категория деятельности таким образом открывается теперь в своей действительной полноте в качестве объемлющей оба полюса – и полюс объекта, и полюс субъекта. Леонтьев, 1975, страница 159. В процессе деятельности человек реализует свой интерес, преобразуя предметный мир, удовлетворяет свои потребности. В этом же процессе рождаются новые потребности, и таким образом деятельность предстает как процесс, в ходе которого развивается сама человеческая личность. Социальная психология, принимая принцип деятельности как один из принципов своей специальной методологии, адаптирует его к основному предмету своего исследования – группе. Поэтому в социальной психологии важнейшее содержание принципа деятельности раскрывается в следующих положениях. А. Понимание деятельности как совместной социальной деятельности людей, в ходе которой возникают совершенно особые связи, например, коммуникативные. Б. Понимание в качестве субъекта деятельности не только индивида, но и группы, то есть введение идеи коллективного субъекта деятельности. Это позволяет исследовать реальные социальные группы как определенные системы деятельности. В. Этим открывается возможность изучить все соответствующие атрибуты коллективного субъекта деятельности, потребности, мотивы, цели группы и так далее. В качестве итога следует недопустимость сведение любого исследования к простой констатации актов индивидуальной деятельности вне определенного социального контекста данной системы общественных отношений. Принцип деятельности превращается таким образом в своего рода норматив социально-психологического исследования, определяет исследовательскую стратегию, а это и есть функция специальной методологии.